Проект «Открытая студия» специально для клуба любителей аудиокниг представляет книгу «Жюля Верна. Пять недель на воздушном шаре. Путешествие трех англичан по Африке». Глава первая. Речь, вызвавшая аплодисменты, представление доктора Самуэля Фергюсона собранию, «Эксельсьор», портрет доктора Фергюсона, убежденный фаталист, обед в клубе путешественников, провозглашение тостов. Заседание Лондонского королевского географического общества 14 января 1862 года в здании на площади Ватерло номер 3 было весьма многолюдным. Президент общества сэр Фрэнсис М. делал своим почтенным коллегам важное сообщение, и речь его часто прерывалась аплодисментами. Это выступление, редкий образец красноречия, завершилось, наконец, следующими напыщенными фразами, в которых целым потоком изливались патриотические чувства. «Англия всегда шествовала во главе других наций». Заметьте, нации всегда шествуют во главе друг друга. Этим она обязана бесстрашию своих путешественников-исследователей и их географическим открытиям. Оживленные возгласы одобрения. Доктор Самуэль Фергюсон, один из ее славных сынов, не посрамит своей родины. Со всех сторон нет, нет. Если его попытка удастся, то наши разрозненные сведения о географии Африки будут дополнены и связаны в одно целое. Бурное выражение одобрения. Если же она потерпит неудачу, никогда, нет, никогда, но то во всяком случае войдет в историю как один из наиболее отважных замыслов человеческого гения. Неистовый топот ног. «Ура! Ура!» — кричали присутствующие, наэлектризованные этими волнующими словами своего президента. «Ура! Неустрашимому Фергюсону!» — вырвалось у одного из самых восторженных слушателей. Крики воодушевления неслись со всех сторон. Имя Фергюсона было у всех на устах, и мы имеем основание думать, что оно звучало особенно убедительно, вырываясь из глоток англичан. Зал заседаний содрогался от этих криков. Ведь здесь было много тех самых бесстрашных путешественников, исколесивших пять частей света, теперь состарившихся, утомленных, но когда-то полных энергии. Все они, благодаря своей физической или моральной стойкости, спаслись от кораблекрушений и пожаров. Всем им грозили и томагавк индейца, и дубина дикаря, и столб пыток, и опасность попасть в желудок полинезийца. И тем не менее, во время доклада сэра Фрэнсиса М. сердца старых путешественников бились восторженно, и в Лондонском географическом обществе еще не было примера столь шумных оваций оратору. Но в Англии энтузиазм выражается не только словами, он порождает деньги быстрее, чем королевский монетный двор. Тут же на заседании было принято решение выдать доктору Фергюсону для осуществления его плана 2500 фунтов стерлингов. Значительность суммы соответствовала важности предприятия. Один из членов общества обратился к президенту с вопросом, не будет ли доктор Фергюсон официально представлен собранию. «Доктор ждет распоряжений собрания», — ответил сэр Фрэнсис М. «Пусть войдет», — раздались крики любопытно увидеть собственными глазами такого необыкновенно отважного человека. «Но, быть может, этот невероятный проект лишь мистификация?» — заметил старый капитан, выделявшийся своей апоплексической наружностью. «А что, если доктора Фергюсона вовсе не существует?» — выкрикнул какой-то насмешливый голос. «Тогда нужно было бы его изобрести», — пошутил один из членов этого серьезного общества. «Попросите пожаловать сюда доктора Фергюсона», — распорядился сэр Фрэнсис М. И Самуэль Фергюсон, нисколько не смущаясь, вошел в зал под гром рукоплесканий. Это был мужчина лет 40, среднего роста и обыкновенного сложения. Лицо у него было бесстрастное, с правильными чертами и румяное, признак сангвинического темперамента. Крупный нос, напоминавший нос корабля, какой и должен быть у человека, рожденного делать открытие. Добрые глаза, в которых светились отвага и, главное, ум, придавали особую привлекательность его лицу. Руки были длинноваты, а уверенная поступь изобличала хорошего ходока. Весь облик доктора дышал таким спокойствием и серьезностью, что при виде его и в голову не могла прийти мысль о мистификации даже самой невинной. Поэтому крики «Ура!» и аплодисменты замолкли лишь тогда, когда доктор Фергюсон любезным жестом попросил дать ему возможность говорить. Он направился к приготовленному для него креслу, став подле него, устремил на собрание решительный взгляд, поднял к небу указательный палец правой руки и произнес всего одно слово «Эксельсьор» — «высочайший» латынь. Нет, никогда неожиданные парламентские запросы господ Брайта и Кобдена или выступление лорда Пальмерстона с требованиями чрезвычайных ассигнований для укрепления скалистых берегов Англии не имели такого бурного успеха, как это брошенное доктором Фергюсоном слово. Оно совершенно затмило и самый доклад сэра Фрэнсиса М. Доктор показал себя человеком одновременно великим, скромным и осторожным. Все дело он умудрился охарактеризовать единым словом «эксельсьор». Старый капитан, сразу перешедший на сторону этого необыкновенного человека, немедленно потребовал, чтобы речь Фергюсона была полностью напечатана в известиях Лондонского географического общества. Но кто же был этот доктор Фергюсон и какому делу собирался он себя посвятить? Отец молодого Фергюсона, смелый капитан английского флота, с самого раннего возраста приучил сына к опасностям и приключениям своей профессии. Славный мальчик, по-видимому, никогда не знавший, что такое страх, рано проявил живой ум, исследовательские способности и удивительную склонность к научной работе. Кроме того, он обладал редким умением выходить из затруднительных положений. Ничто никогда не ставило его в тупик. Даже впервые взяв вилку, он не растерялся, как это бывает обыкновенно с детьми. Рано пристрастился он к чтению книг о смелых походах и морских экспедициях, возбуждавших его фантазию. Со страстным интересом изучал он открытия, ознаменовавшие первую половину XIX века. Он мечтал о славе Мунго Парка, Брюса, Кайе, Левайяна и даже о славе Селькирка, прообраза Робинзона Круза, которая казалась ему не менее заманчивой. Сколько чудесных часов провел мальчик с Селькирком на его острове Хуан Фернандес. Юный Самуэль порой одобрял действия одинокого матроса, порой не соглашался с его планами и проектами. Ему казалось, что на его месте он поступил бы иначе, быть может, лучше и, во всяком случае, не хуже. И уж, наверное, он никогда не покинул бы этого благодатного острова, где Робинзон был счастлив, как король без подданных. Никогда. Даже если бы ему, Самуэлю, предложили стать первым лордом адмиралтейства. Можно представить себе, как развивались все эти наклонности в пору его молодости среди приключений, пережитых во всех частях земного шара. Отец его, будучи сам образованным человеком, не преминул развить живой ум сына серьезным учением гидрографии, физики, механики, а также познакомить его с основами ботаники, медицины, астрономии. Когда почтенный капитан Фергюсон скончался, сыну его Самуэля было 22 года, и он уже успел совершить кругосветное плавание. После смерти отца он вступил в бенгальский инженерный корпус и отличился в нескольких сражениях. Но жизнь солдата была не по душе молодому Фергюсону. Не стремясь сам командовать другими, он не желал никому подчиняться. Он вышел в отставку, стал путешествовать и, то охотясь, то составляя гербарий, добрался до северной части полуострова Индостан и пересек его от Калькутты до Сурата. Простая прогулка любителя. Из Сурата он отправился в Австралию. Здесь, в 1845 году, принимал участие в экспедиции капитана Стюарта, на которого была возложена задача найти огромное озеро, расположенное, по предположению ученых, в центральной части Новой Голландии. Новая Голландия — первоначальное название Австралии. Году в 1850-м Самуэль Фергюсон возвращается в Англию. Охваченный более чем когда-либо страстью к открытиям, он до 1853 года сопровождает капитана Макклюра в его экспедиции, обогнувшей американский континент от Берингового пролива до мыса Фарвель. Фергюсон хорошо переносил все климаты и все трудности, встречаемые на пути. Он прекрасно чувствовал себя среди самых тяжких лишений. Это был тип настоящего путешественника, чей желудок сжимается и расширяется, смотря по обстоятельствам, чьи ноги укорачиваются и удлиняются в зависимости от длины случайного ложа, на котором он может в любой час дня заснуть и в любой час ночи проснуться. Поэтому неудивительно, что наш неутомимый путешественник с 1855 по 1857 год исследует в обществе братьев Шлагентвейт всю западную часть Тибета и возвращается из этой экспедиции с запасом любопытных этнографических наблюдений. Принимая участие во всех этих экспедициях, Самуэль Фергюсон в то же время был самым деятельным и самым популярным корреспондентом дешевой всего в один пенс газеты Daily Telegraph, 100-тысячный тираж, который не мог удовлетворить спрос миллионов читающей публики. Вот почему доктор Фергюсон пользовался такой известностью, хотя он и не состоял членом ни одного научного учреждения, ни одного географического общества Лондона, Парижа, Берлина, Вены или Петербурга, ни клуба путешественников, ни даже Королевского политехнического общества, где тон задавал его друг, статистик Кокберн. Шутки ради, этот ученый предложил однажды Фергюсону следующую задачу. Зная число миль, пройденных им вокруг света, длину радиуса земного шара и собственный рост, вычислить на этом основании, насколько путь, проделанный его головой, длиннее пути, пройденного его ногами. Или же, зная две эти первые величины, вычислить собственный рост с точностью до одной линии. Линия — мера длины, равная 2,54 миллиметра. Но Фергюсон всегда держался вдали от ученых обществ, принадлежа, так сказать, к секте воинствующей, а не болтающей, и считая более полезным употреблять время на исследования и открытия, чем на споры и разглагольствования. Рассказывают, что некий англичанин специально приехал в Швейцарию для того, чтобы осмотреть Женевское озеро. Его усадили в одну из тех старых карет, где сиденья устроены, как в амнибусах, по бокам. Случайно наш англичанин оказался спиной к озеру, и вот, объехав его кругом, он ни разу не подумал оглянуться и вернулся в Лондон в восторге от Женевского озера. Доктор же Фергюсон не раз оборачивался во время своих странствований и, оборачиваясь, многое повидал. Это уж было в его натуре. И мы имеем основание думать, что доктор был немного фаталистом, но фаталистом особого склада. Он надеялся на себя и даже на провидение, но считал, что какая-то сила толкает его путешествовать, и, объезжая земной шар, он уподобляется паровозу, который не избирает направление, а мчится по проложенным рельсам. «Не я гоняюсь за дорогой, а она за мной», — часто говаривал он. Отсюда понятно то хладнокровие, с которым доктор Фергюсон встретил аплодисменты членов географического общества. Он, не знавший ни гордости, ни тщеславия, был выше подобных мелочей. Предложение, сделанное им президенту общества сэру Фрэнсису М., он считал делом простым и естественным, и даже не заметил, какое огромное впечатление оно произвело на собрании. По окончании заседания доктора привезли на улицу Пэлмэл в клуб путешественников, где в честь него было устроено великолепное пиршество. Количество блюд соответствовало значению, которое придавалось экспедиции почетного гостя, а подданный на стол осетр был только на каких-нибудь 3 дюйма короче самого Самуэля Фергюсона. Французские вина лились рекой, провозглашалось множество тостов в честь знаменитых путешественников, прославившихся своими исследованиями Африки. Пили за здоровье одних и за светлую память других, придерживаясь при этом алфавита, что уж было совершенно по-английски. Пили за Абади, Адамса, Адансона, Андерсона, Арна, Арнье, Барта, Бейки, Бельтрама, Бертона, Берчела, Бика, Бимбачи, Болвика, Болдуина, Болзони, Полоньезе, Банимена, Брёменроле, Брауна, Брисона, Брюса, Буркхарда, Вайда, Вальберга, Валлингтона, Вашингтона, Вейслера, Венсена, Верна, Винка, Водея, Галинье, Гальтона, Гольбери, Дебоно, Дезаваншера, Декена, Денхема, Диксена, Диксона, Дочарда, Дункана, Дюберта, Дюверье, Дюрана, Дюруле, Дюшалю, Жофруа, Ибатута, Кае, Кайо, Кауфмана, Кёминга, Кёмбела, Клапертона, Клодбея, Кноблехера, Коломье, Крапфа, Кумера, Куни, Курваля, Лажая, Ламбера, Ламираля, Ламприера, Лафарга, Лаваяна, Лежана, Ленга, Джона Лендера, Ричарда Лендера, Лефевра, Ливингстона, Мадьяра, Маккарти, Мальзака, Мольета, Монтьера, Моррисона, Моффата, Мунго Парка, Мезана, Нейманса, Овервега, Пане, Партарьо, Паскаля, Педи, Пенея, Пирса, Петрика, Понсе, Пракса, Рата, Рафенеля, Ребмана, Рилье, Ричи, Ричардсона, Ронгави, Роше де Рикура, Рошера, Рюпеле, Сонье, Спика, Таки, Таусни, Тибо, Тирвита, Томпсона, Торнтона, Тротера, Туля, Ферре, Фогеля, Френеля, Халма, Хана, Хенглина, Хорнемана, Хоутона, Чепена, Штейндера, Экара, Эмбера, Эрхарда, де Искейрак, де Лотюра. Наконец подняли бокалы за доктора Самуэля Фергюсона, который своим удивительным начинанием должен был связать воедино труды всех своих предшественников и внести свой вклад в изучение Африки.